приступай, но вариантов ведь всегда несколько», — возмутился дурак. «В твоем случае и правда есть второй вариант. Не хочешь ничего делать? Не беда. Я тебя просто убью сейчас, после чего вызову сюда одного из твоих замов. Он сделает за тебя то, что я уже озвучил. И не держи рот открытым, муха залетит. Ты мой наемный рабочий, а я светлый князь империи. Придя к тебе в часы работы в офис, я не застал тебя на рабочем месте. Ты заставил меня ждать, ты заставил ждать мою драгоценную невесту. И к слову, когда ты пришел, ты был пьяный, блевал во все стороны. Я только за это могу тебя убить, не говоря уже о том, что ты засунул свою грязную вонючую руку ко мне в карман. Так что пиши, пока я не передумал». «Да-да, конечно, наконец-то до этого обормота дошло, в каком он положении. Честно говоря, если так разобраться, чистосердечное признание этого человека мне было нужно только для того, чтобы его увидел служащий внутренней безопасности. Этот ход мне нужен, чтобы компания-подрядчик без лишних проблем со стороны государства отошла мне. Не будь зафиксирован факт нарушения закона, тот же бледнолицый обормот мог бы начать орать на всю округу о произволе знати и начал бы судиться со мной, и государство непременно бы подошло к этому вопросу серьезно. А так, я просто скажу, что компания принадлежит мне, как лицу, понесшему убытки и признающему только такой способ урегулирования конфликта. А если государство в лице чиновников или кого повыше постом начнет противиться, бумага с признанием пойдет всем тем аристократам, кого местный упырь успел нагреть. И тогда я просто создам всем много-много проблем, чисто из вредности. Найти другого подрядчика в Тюмени несложно нынче, так что я в любом случае останусь в выигрыше. Весь остаток светового дня я провозился с главой компании подрядчика. Почти сразу после фиксации нарушения закона со стороны служащего внутренней службы безопасности, я выставил ему требование в добровольной передаче всей его собственности в мою пользу. Говоря про всю собственность, я не утрирую, я стребовал с него вообще все. У наглого вора от таких требований чуть удар не случился. Тогда я его подлечил и потребовал список собственности, документально подтвержденный. Пришлось подождать, но таковой мне предоставили. Служащий внутрянки предоставил, отправив запрос в Москву. «Много же ты наворовал», только и произнес я, увидев длинный перечень движимой и недвижимой собственности главы компании. В конце концов, я свое получил. Вор остался почти с голым задом. Я ему оставил только немного денег на счету, чтобы он не сдох с голоду, пока не найдет новую работу. И да, его не посадят. Посадили бы, если бы его компания не обманула стольких влиятельных лиц. Если посадить такого человека, то есть не нулевая вероятность привлечь к себе их внимание. И тогда потянется цепочка неприятных событий, по итогу которых я могу лишиться части новоприобретенной собственности. Закончился тот день шикарным ужином при свечах. Мария всю дорогу была со мной, вела себя тактично и после того случая с секретаршей даже толком не разговаривала. И поскольку она моя гостья, а я никак ее сегодня не развлекал, то вот таким вот образом я решил загладить свою вину. Вышло удачно, и поели вкусно и поболтали неплохо. Если не вдаваться в детали, то Мария оказалась отнюдь не глупым и приятным собеседником. После ужина мы вместе с ней вернулись в усадьбу, где нас уже ждала Алиса. Глаза ее метали молнии в Марию, но, когда в дом начали заносить ящики с документацией по моей новой компании и множественной собственности, княжна слегка поостыла. И слава звездам, что она остыла, потому что мне нужна была помощь обеих девушек. Документы-то ладно, они отправились прямиком на стол к Екатерине и ее помощникам, но кто будет заниматься составлением программы обучения? Она же еще не была закончена. Собственно, этим мы и занялись. Всю ночь провозились, глаз не сомкнули, но дело сделали. Утро следующего дня я встречал в приподнятом настроении. Князь Багратионов прислал мне сообщение на телефон, в котором он сообщал, что переговоры касательно моей просьбы прошли успешно. Часть безнадежно раненых бойцов будут перенаправлять в Тюмень, якобы для того, чтобы местный молодой персонал новой больницы, построенной специально для службы искателей, набивал руку. На самом же деле, сделано это было лишь с одной целью, чтобы я смог набрать себе гвардию. Вот этой новости я и радовался. Пребывая на позитивной волне, я решил разобраться с проблемой, которую уже некоторое время откладывал. После завтрака я еще раз поблагодарил девушек за помощь и отправился в свой кабинет. Там я открыл ноутбук и сразу же подключился к локальной сети усадьбы. И как только подключение произошло, на экране всплыло сообщение от Юли. Она несколько замкнута, таким способом ей куда проще общаться, чем вживую. «Вот ведь зараза!» — в сердцах воскликнул я, откидываясь в кресле. «Как досадно!» Пару мгновений я смотрел в потолок, после чего встряхнулся и вновь взглянул на экран своего ноутбука. Да, никаких сомнений, момент упущен. Эх, а как все хорошо начиналось. Еще по прибытию из академии в усадьбу я решил попросить Юлию, спеца моего рода начать искать информацию по Скальному и Варламову и их родам. Я же не дурак, вот так просто прыгать в омут с головой. Противник на этот раз у меня серьезный, куда серьезнее того же Залужного. У этой парочки и покровители среди последователей темной есть, и связи, и деньги, и силы собственные немалые. С такими противниками стоит вести себя аккуратно. Вот я и решил подготовиться. И какого же было мое удивление, когда та самая Юля ошарашила меня новостью, что в Тюмень вернулся бывший маркиз Шуйский, опальный сын герцога, что очень и очень сильно желает моей смерти. Юля, к слову, постоянно занимается мониторингом сетей, камер и прочего. Она и ее подчиненные, один из немногих винтиков моего рода, что не нуждается в ручной настройке. Эти ребята не только обозначили для меня момент прибытия Гавриила в город, а он прибыл еще до нападения монголов, но они также подготовили детальный анализ всех сопутствующих событий. И исходя из этого анализа выходило, что подменный сыночек герцога без всяких сомнений прибыл в Тюмень по мою душу. Об этом непрозрачно намекали два отряда наемников у него на контракте, пара десятков преданных лично ему людей, оборудование и вооружение, постепенно прибывавшие в город фурами на отдаленные склады. И для меня, как бы это сейчас странно ни прозвучало, вся эта ситуация была только в плюс. Я знал о враге, знал о его намерениях, и я хотел на этом сыграть. Я собирался вскрыть этот гнойный нарыв. А что по итогу? А по итогу, Гаврюша вдруг чего-то испугался и исчез. И мало того, исчезли его преданные люди, оборудование и оружие, все кроме наемников просто испарилось. Ну как испарилось, без следов не обошлось, но какова досада. Прошла-то всего пара дней, неужели он такой трус, что не решился нападать после показательного уничтожения монголов. Весь день и весь вечер я ходил хмурый, занимался каким-то делами, но ни во что особо не вникал. Единственное событие, которое меня хоть как-то растормошило, пробуждение Алексея. Он закончил свой рывок по звездам. Правда, он был так истощен после этого, что почти сразу провалился в глубокий сон, разве что успел запихнуть в себя пару тарелок еды. Ну да ничего, как проснется, тогда и поговорим с ним. Вот он удивится тем переменам, что его ожидают. Утро следующего дня я встречал все такой же хмурый. Пытался работать, но мысли разбегались. И тогда я решил действовать. Раз Гавриил решил сбежать, я сам к нему приду. Я не стану оставлять его у себя за спиной. Оно мне надо, чтобы он потом вылез откуда-то не вовремя, например, во время той же войны со Скальным и Варламовым. Нет, конечно же, подобного мне не нужно. Найду и прибью гаденыша. Чтобы найти Гавриила, я обратился к Юле. Она у меня спец по всему, что связано с технологиями. Уверен, в ее силах найти человека, даже если он пытается скрыться. А я между тем, не стал сидеть сложа руки и отправился к тем двум ниточкам, что у меня были на руках. Склады, использовавшиеся под оборудование и оружие, и наемники. Наемники, как и ожидалось, знали немного. У них был стандартный контракт, и его с ними расторгли. Что сказать, повезло ребятам, будут жить. Хотя, там в этих отрядах такой контингент собрался, что я сомневаюсь, поняли ли они, насколько сильно им улыбнулась удача. Со складами все сложилось гораздо удачнее. Оказавшись на месте, я сразу почуял нечто необычное. Со складов несло темной энергией. Остаточный фон был очень слаб, чтобы понять, что здесь произошло. Маловероятно, что тут порезвился монстр или зверь. Скорее уж, что тут применили артефакт на основе темной энергии. И это мне не понравилось. Как вовремя, произнес я, читая на экране телефона сопроводительное сообщение от Юли к прикрепленному видеофайлу. Значит, Гаврюша связался с плохой компанией. Ожидаемо. Остается только один вопрос. Если неразлучная парочка забрала его оборудование и людей, то не у них ли в гостях он сам? В этот момент мой телефон завибрировал еще раз. На этот раз мне писал герцог Шуйский. Сообщение от него было очень длинным и имело две прикрепленных фотографии. На одном снимке был молодой мускулистый парень в гавайской рубахе и соломенной шляпе, стоявший где-то на лазурном пляже, а на втором – Гавриил, в аэропорту. Второй снимок даже и не снимок вовсе, а скриншот с видео, взятого с камеры наблюдения. И дата там стоит очень уж свежая. Гаврюша слинял из страны этой ночью. Глава 18. Королевство Испания, остров Мальорка. По набережной города Пальма, что находится на берегу Балиарского моря, шел молодой парень в довольно необычной рубашке яркого, пестрого цвета. Голова его была покрыта простой соломенной шляпой, а на ногах были простые льняные шорты и шлепки. Он шел распахнутый, а встречный прибрежный ветер заставлял колыхаться его одежду, то и дело оголяя его торс. Несмотря на достаточно дешевую одежду, лицом этот молодой человек не был простоват, скорее уж наоборот. Черты его лица так и кричали о благородном происхождении молодого мужчины. Совсем неудивительно, что своим видом этот мужчина привлекал к себе множество женских взглядов, некоторые из которых были совсем уж жаждущими. Сам же парень откровенно наслаждался вниманием женской половины общества и улыбался каждой встречной девушке или даже женщине, хотя сам он вел под руку крайне симпатичную молодую даму в коктейльном платье. Мужская же половина общества, встречавшая этого человека на своем пути, относилась к нему с куда большей прохладой, и это еще мягко сказано. Множество мужчин косились на своих дам, что пожирали взглядом красавца. Стоит ли говорить, что им было неприятно поведение своих женщин, и винили они в нем одного конкретного человека? Впрочем, поделать с ним они ничего не могли. Некоторые уже пробовали, и ничем хорошим это для них не закончилось. Стоит сделать небольшое отступление и пояснить, что Мальорка – это не простой остров. Это курорт у берегов королевства Испания, предназначенный специально для богатейших аристократов. Простолюдины тут не живут, они тут только работают. А все праздно гуляющие люди – это богатые аристократы из самых разных стран, прибывшие сюда на отдых. Причем представители молодого поколения на набережной появляются довольно редко, им куда больше нравятся другие улицы, с другими, более активными видами развлечений. Так что конкуренцию в плане красоты молодому цесаревичу Александру Федоровичу на набережной толком никто не мог составить. Впрочем, и кулаками махать никто также не спешил. Все гости острова уже хорошо усвоили, что сын русского императора не дурак подраться. Он это дело очень любит и поводов особо не ждет. Ну и, помимо этого, хватает и других сдерживающих факторов. Так, например, за Александром Федоровичем негласно присматривает внутренняя служба безопасности Российской империи. Несмотря на все разногласия отца и сына, цесаревич был и остается наследником престола. Пусть он сумел отстоять свое право самому решать, где ему быть и что делать, но как бы он ни хотел, от молчаливого присутствия безопасников ему не избавиться. А еще, испанский король лично пообещал казнить любого из своих подданных, кто навредит цесаревичу. Почему он так поступил, мало кому понятно, кроме разве что самого короля, но это чистой воды дипломатический ход, призванный дать свои плоды. Словом, цесаревич, несмотря на свои простоватые наряды, фигура видная и обсуждаемая. К нему стараются не лезть, а он и рад, ведь ему больше нравится компания дам, нежели их мужья, братья и ухажеры. Между тем, болтая о том о сём, цесаревич со своей подружкой успели пройти большую часть набережной и вышли на отдаленный причал, где была пришвартована достаточно крупная яхта. Это не была огромная яхта в 5 этажей и 200 метров в длину, но и маленькой ее называть язык никак не поворачивается. 3 палубы, общая длина немногим меньше 100 метров, вертолетная площадка и вертолет, пара аквабайков на специальных механизмах сброса в воду, пара шлюпок, а внутри шикарная отделка, 6 кают, джакузи, бар, а также каюты для экипажа и собственная кухня. «Она твоя?» – с придыханием спросила молодая красавица, внутри которой уже был не один бокал шампанского. «Да, моя», – гордо произнес Александр, ставя ногу на специальный трап, ведущий с причала на борт. «Я зову ее императрица морей. На ней я путешествую и познаю мир таким, какой он есть. Пойдем». Цесаревич подал руку девушке и помог ей поднять на борт, после чего отвел взгляд, словно бы вглядываясь в воды моря. На миг в одном из глаз цесаревича можно было увидеть скупую слезинку. Свою яхту парень назвал в честь погибшей матери. Это она заложила в своего сына стремление познавать мир. И теперь, после ее гибели, Александр занимается тем, что ему нравится. Как сам он считает, так он выполняет последнюю волю любимой матушки, что не хотела для сына судьбы наследника престола. А ты расскажешь мне, где ты уже побывал? Весело щебетала красавица-испанка из маленького, захудалого рода, совсем не заметив небольшой провал в настроении своего спутника. Если тебе интересно, то почему бы и нет? Пару раз взмахнул ресницами Александр, прогоняя слезинку прочь. Не прошло и пары минут, как парень с девушкой присели на нос у яхты, свесили ноги к воде и продолжили баловаться шампанским. Девушка буквально в рот заглядывала парню, что рассказывал ей о прекрасных местах этого мира, где он уже успел побывать. Для нее, пусть и красивой, но бедной девушке из увядающего баронского рода, побывать в таких местах было не суждено. Вернее, раньше ей было не суждено. Эта работа не только приятна, но и выгодна. Ее наниматели уже заплатили ей достаточно денег, чтобы она смогла покрыть долги отца и выкупила родовое производство. И все это только за то, что она поехала на этот остров и втерлась в доверие к парню, что сидит рядом с ней. А всего-то и нужно, что изображать из себя дурочку и внимательно слушать его, чтобы затем рассказать нанимателям что-нибудь полезное. Что полезное, она и сама не знает. Как не знает и то, будет ли эта информация использована как-то во вред цесаревичу. Она простой информатор, каких вокруг десятки, если не сотни. «Ты устала?» – вдруг произнес Александр, заметив легкую отстраненность и задумчивость своей спутницы. «Не хочешь пойти в кровать?» «Да, было бы неплохо», – не стала отказываться девушка, прекрасно помня слова подружек, что мужчины становятся куда словоохотливее и податливее после бурной совместной ночи с девушкой. На соседней яхте – временный штаб внутренней службы безопасности Российской империи. В кают-компании соседнего судна было тесновато, людей тут было немного, а вот свободного пространства все равно не хватало. Дело в том, что достаточно большая часть пространства была занята различными техническими устройствами, никак не относящимися к яхте. Это были различные устройства слежения, а также большая радиостанция и даже шифровальная машина. В момент, когда цесаревич повел новую подружку к себе в спальню, на этом судне происходила пересменка. Одна смена служащих внутренней службы безопасности уходила на отдых и уступала место другой смене, попутно вводя их в курс дела. «Девку проверили?» – потирая глаза, спросил старший офицер новой смены. «Проверили?» – последовал короткий и лаконичный ответ от уставшего бойца, уже завершившего отсчет по форме. «Дважды проверили на жучке. Пробили по базам. Она никак не связана с правительством ни одного государства. Обычная девчонка из захудалого рода». «Из захудалого? Что она тогда тут делает? На этом острове даже чтобы просто пожрать нормально, нужно иметь зарплату в пару сотен тысяч». Сразу заметил нестыковку старшей свежей смены. Маг на ней плетение определения применял. Вдруг цесаревича там сейчас не ублажают, а сжирают. «Капитан, успокойся», заглянул в кают-компанию старшей прошлой смены. «Девку проверили от и до. Она максимум простой информатор. Если хочешь, иди прямо сейчас к цесаревичу и вытащи из-под него бабу со словами, что она чей-то информатор. Ты же знаешь Александра, он тебя на три веселые буквы пошлет, а если ты попробуешь запретить ему общаться с кем-то без очень веской на то причины, он еще и вмажет тебе. Лично мне одного фингала хватило, чтобы уяснить наш с ним формат работы. Просто продолжай следить. Пусть начальство само думает, как этого упрямца домой возвращать. Наше же дело большой беды не допустить». Мадрид, Королевский дворец. В небольшом кабинете в отдаленной части дворца сидел слегка полноватый мужчина в возрасте. Его руки порхали над клавиатурой, а глаза неотрывно следили за экраном. Обстановка в кабинете, одежда и неприглядный вид здешнего обитателя никак не вязались с тем, какую должность он занимает. Человек со стороны принял бы его за обычного клерка, но на самом деле здесь обитает никто иной, как секретарь короля, второй человек во всей Испании. И пусть его вид никого не обманет, это жестокий, беспринципный и очень властный человек, привыкший скрывать свое истинное лицо. Тук-тук, кто-то постучал в дверь кабинета секретаря короля. «Войди», — оторвался мужчина от компьютера и перевел взгляд на дверь. «Мой великий господин», — войдя в кабинет неприметной внешности, человек поклонился почти до пояса. «Нижайше прошу простить мою наглость. Мне пришлось потревожить вас, несмотря на приказ. В твоих же интересах, чтобы причина тому была очень веской», — произнес тихим, безразличным тоном секретарь, а его слуга, причастный к делам ордена, почувствовал себя на краю обрыва, за которым простирается великое ничто. «Мой великий господин», — пришла тревожная весть от одного из информаторов, представленных к важному лицу. «Судя по поступившей информации, цель желает отплыть с Мальорки и хочет отправиться на острова Кабо-Верде. Отплытие запланировано на раннее утро, осталось примерно 5 часов. Вести, правда, стоило того, чтобы меня потревожить», — произнес секретарь. Член капитула ордена, представляющий королевство Испания, медленно встал со своего места и подошел к окну. Несмотря на внешнее спокойствие, Хавьер Ромеро был очень зол. Внутри него буквально закипал гнев. И чем дольше он так стоял, тем больше он злился. Не сиделось ему на месте, в обществе красивой девчонки, согласной на все, произнес Хавьер безэмоциональным голосом, почти погасив пламя ярости внутри себя. Гаденыш, злость члена капитула была вполне себе объяснима. Весь орден опирается в своих делах на Российскую империю, ведь именно там находятся священные для каждого последователя темные кратеры. С недавних пор правитель Российской империи начал гонения на членов ордена. Капитул ордена на общем сборе принимает решение в качестве ответной реакции убрать нынешнего правителя и заменить его на его сына. И вот его сын, цесаревич Александр Федорович, прибывает на Мальорку. Буквально чудо на пустом месте. Остров находится в зоне ответственности Хавьера. Он в моменте усиливает свои позиции в ордене за счет средств, выделяемых на план по повышению лояльности цесаревича к организации. И вот, когда реализация этого плана оказалась в самом разгаре, были привлечены большие силы для этого, цель просто берет и собирается уплыть на другие острова. По большому счету, для ордена это мало что значит. На островах Кабо-Верде у него также имеются доверенные люди, но вот лично для Хавьера это означает потерю влияния и дополнительного притока финансов. «Приказываю задержать цель», — произнес Хавьер, разворачиваясь к слуге, что так и стоял молчаливой статуей, не смея ни уйти, ни говорить, пока его господин изволили думать. «Пусть информатор попробует испортить двигатель яхты. Не жалей слов на обещания, они ничего не стоят. А что бы ни случилось форс-мажора, отправь к яхте аквалангиста с подарком. Там, где не справится одна бестолковая девчонка, справится великая сила нашей госпожи. Тюмень, имение рода Медведевых. Предложение герцога Шуйского меня заинтересовало. Этот старый прохиндей предложил мне отправиться в отпуск. И суть отпуска такова, что мне будет нужно прийти к сыну Годунова и уговорить его вернуться домой. Казалось бы, а зачем мне этим заниматься? У меня ведь и так дел не в проворот. Академия и ее защита от создания кратеров, подготовка к первому поступлению студентов, Алиса надумала меня захомутать, да и свадьба с леди Марией не за горами, а еще я отжал компанию у подрядчика и должен чуть ли не сам лично строить новые жилые районы в рамках собственной же программы. И это я уже молчу о подготовке к войне со Скальным и Варламовым и наборе гвардии из числа раненых военных. Зачем мне отвлекаться на что-то еще? Ответ на этот вопрос на самом деле довольно прост. Цесаревичем интересуется орден. Они его хотят посадить на место отца, чтобы спокойно вернуть себе позиции в Кремле. Шуйский же, интриган с опытом, сопоставил некоторые факты и осознал, что я орден недолюбливаю. С этим он попал в самое яблочко. Кроме того, по словам самого герцога, от ордена к цесаревичу переговорщикам послали не кого-нибудь, а самого Гавриила. Я же вроде как с ним на ножах. Вот и получается, что мне выпала просто прекрасная возможность устранить своего противника в рамках важной государственной миссии. А чтобы я долго не думал, герцог поклялся блюсти мои интересы, оберегать мои земли и даже помочь с реализацией моих проектов, тех из них, что я могу ему доверить. Хитрый старикашка, все просчитал и знал, чем меня можно подкупить. «Ты хочешь принять предложение герцога?» — спросил у меня Алексей, когда мы сидели с ним вместе в моем кабинете. С момента пробуждения Алексиаса прошло уже больше суток. Он полностью восстановился от истощения, и я решил рассказать ему о тех изменениях, что произошли с родом, пока он был сосредоточен своем на развитии. К слову, теперь он мастер 3 путей боя, вплотную приблизившийся к рангу Альбедо. Редкие кратерные ресурсы, переработанные в правильные алхимические составы, в пух и прах разнесли его природную преграду и помогли ему взобраться на новую вершину. Он стал гораздо сильнее благодаря мне и теперь испытывает за это нешуточную благодарность. «Ты и сам понимаешь, что я приму это предложение», — произнес я, после чего взял кружку с травяным настоем и сделал глоток обжигающего, исходящего паром напитка. «Я могу поступить по-другому, но не хочу. Это так странно», — вздохнул мой друг, обхватив голову руками. «Мне казалось, что время течет медленно. Я думал, что моя медитация, связанная с познанием, продлилась не больше пары часов. Столько событий произошло, пока я отсутствовал. Мне бы пару дней пообвыкнуться, а ты улетаешь. Так нужно, мой друг, так нужно», — произнес я, вставая из-за стола. «Много несчастья и горя несет орден этому миру. Да ты и сам должен это понимать, ведь отчасти именно благодаря ордену волна монстров из кратеров во время их пробуждения была такой сильной. На совести ордена лежит множество загубленных невинных жизней. Я поеду и верну цесаревича обратно домой, а ты займешься делами рода. Не всеми, конечно, часть дел на себя возьмет герцог Шуйский и его люди, но далеко не все я могу ему доверить. Вот на этом листе список важных дел. Если будет нужна помощь, обращайся к Кате, нашему юристу, Юле и Цпицу Игнату, твоему заместителю, ну или к Алисе Багратионовой». «Алисе?» – удивился последнему имени Алексей. «А разве она в усадьбе? И почему я должен в случае чего просить у нее помощи?» «Конкретно сейчас нет, она не в усадьбе. Сейчас она в городе, катается по свадебным салонам и присматривает идеальный фасон свадебного платья», — сказал я, и сам не заметил, как заулыбался. «Что касается твоего второго вопроса, то извини, я просто забыл тебе кое-что рассказать. Алиса хочет, чтобы я на ней женился. Причем она очень спешит, потому что не желает быть второй женой. А у меня на носу ведь еще одна свадьба с дочерью германского канцлера. У нас с ней намечается политический брак, так что совсем скоро я стану дважды женатым человеком, и мне уже будет не до одиночных путешествий по отдаленным островам. Будут проблемы, смело обращайся к Алисе, пусть постепенно привыкает к жизни первой жены светлого князя. Кстати, в списке дел есть кое-что, связанное с обеими девушками. Это не обязательное дело, но мне будет приятно, если ты проследишь за их успехами в обучении. Я все подробно расписал, чуть позднее сам ознакомишься со всем. И запомни, ты для них больше не мой родич, ты скорее побратим. Алиса-то все знает, но вот леди Мария о нашей истории лучше ничего не знать. И к слову, ты слышал, что говорят про канцлера Германии? По слухам, мой будущий тесть еще тот кутежник и дебошир, умеет отдыхать, когда не воюет с кем-то, и он обязательно приедет на мою свадьбу. Нужно будет с ним обязательно поближе познакомиться. Глава 19. Королевство Испания, аэропорт Пальма де Мальорка. Я изменился. Сам того не заметив, я изменился. Будучи наследником империи, я не так чтобы часто занимался государственными делами, вернее, я почти ими не занимался. Я был невероятно талантливым последователем магической плеяды, и мои учителя, советники, царедворцы всех мастей и даже родители не настаивали на том, чтобы я много занимался и готовился принимать государственные дела. По их плану, я должен был сначала завоевать вершину магического искусства, и только потом я бы начал перенимать их мудрость в управленческих делах. И так бы и случилось, если бы не злая насмешка судьбы. Из-за глупости нескольких людей, череды нелепых случайностей и совпадений, части из которых наверняка были подстроены, я оказался у власти куда раньше. Правил я, правда, недолго, да и правлением это назвать нельзя, ведь я выступал исключительно в роли полководца. И все же, даже в тот напряженный момент, для меня мало что изменилось. Я был силен, я пылал праведным гневом, я пытался следить за всем сразу, пытался противиться злой судьбе, но так или иначе, я не был правителем. Я был одиночкой, привыкшим, что серьезные дела решаются без него. Возможно, отчасти именно из-за этого наша империя пала. Будь я умнее, ответственнее, рациональнее, пожертвуй я чем-то малым, в угоду большему, империя предков устояла бы. К сожалению, история не терпит сослагательного наклонения. Однако, речь сейчас и не о истории. Я смирился с тем поражением и вновь вступил в бой. И на этот раз, я уже не тот глупый юнец, вынужденный пятиться и отступать, отдавая врагу одну пять земли за другой. На этот раз все будет по-другому. Отправляясь в путешествие, я оставил у себя за спиной целый ворох всяческих проблем из десяток важных дел. Страдал ли я от этого? Нет, не страдал. Но не страдал не потому, что я все еще одиночка и мне плевать на род, что я создал своими руками. Нет, я не страдал из-за этого, потому что, как и подобает патриарху рода, я раздал своим приближенным задания и указания. Да, механизм управления родом еще толком не отлажен, у меня мало исполнителей и не все из них компетентны в тех или иных делах, но я не могу всегда быть рядом с ними, как и не могу всегда решать возникающие проблемы. Нынешняя ситуация тому подтверждение. Неудача прошлой жизни многому меня научила, и я буду учиться дальше, а вместе со мной будут учиться и все те, за кого я несу ответственность. Первое, что меня приятно удивило в начале этого путешествия, это отсутствие бомбы в том самолете, в котором я должен был лететь до острова в Испании. Мой первый полет на самолете в этом мире был крайне неудачным, воздушное судно захватили террористы. Второй полет из Москвы до Тюмени прошел спокойно. Затем был вылет из Тюмени в Москву, где всех представленных к государственной награде людей собирались взорвать к чертям. И уже после этого возвращение домой прошло спокойно. Самолеты, на которых я летал, оказывались под угрозой уничтожения через одного. Так что неудивительно, что и от этого полета я ожидал подвоха. Но его не случилось. Не называть же подвохом слегка хабалистую маркизу из Франки, каким-то неведомым образом оказавшуюся в Тюмени из-за пересадки по пути к ее отпуску на острове Мальорка. Хотя, если быть до конца откровенным, я бы лучше с группой террористов разобрался, чем слушал, как эта наглая мымра третирует стюардессу из-за не того вкуса конфеток, что ей принесли. Бывают же люди, бесящие тебя буквально всем, начиная от голоса и внешнего вида и заканчивая самим своим существованием. Благо, терпеть ее долго не пришлось. Когда взлетели, я просто заткнул уши наушниками и погрузился в мир музыки, параллельно вникая в текст старых манускриптов, что были закачаны в мой планшет Юлии. Эта прекрасная умница смогла отсканировать для меня десятки ветхих бумаг, папирусов и даже глиняных дощечек с помощью ручного сканера. И все эти древние документы и записи я решил перечитать, пока выдалось свободное время. Словом, полет для меня прошел идеально. Самолет приземлился на острове спустя 5,5 часов после вылета. Просто поразительная скорость перемещения. Всего за 5,5 часов мы пролетели больше 4500 километров. Признаться честно, к такому быстро привыкаешь. Человек в принципе к хорошему быстро привыкает. Окажись я сейчас в своем прошлом мире, и мне было бы очень некомфортно без телефона, планшета, наушников с музыкой, личного автомобиля и самолета на случай дальних путешествий. Чего встал посреди дороги? Вдруг прервал мой мыслительный процесс хабалистый голосок франкской маркизы, которая вдруг оказалась ко мне очень уж близко, словно намеренно хотела вжать меня в стенку своими объемами, выходящими даже за рамки размера XXL. Я обернулся к этой даме, желая высказать ей пару колких фраз, но наткнувшись на ее лицо взглядом, вдруг понял, что она наверняка даже не поймет смысла сказанных мною слов. И это не потому, что мы говорим с ней на разных языках. Нет, я много языков выучил между делом, пока занимался сбором различных древних и не очень книг, манускриптов и прочих источников информации. Просто эта женщина глупа. Глупа и зла. С такими людьми лучше не спорить и не ругаться. Опуститься до подобного означает встать на уровне с этим человеком, и там он просто задавит вас своим опытом. «Оно мне надо? Отойдите, мадам», старательно сдерживая эмоции раздражения, произнес я на чистом франкском. «Соблюдайте нормы приличия или во Франкии забыли, что такое этикет? Стоять так близко к неженатому мужчине, даме вашего положения, да еще и при этом разговаривать с ним на «ты», словно мы с вами давно знакомы. Увольте, мне подобные слухи не нужны. Прочь, и не смейте подходить ближе, как видите, выход для высшего сословия еще не открыт, вам некуда спешить». Моя речь возымела свой эффект. Какой бы глупой эта дама ни была, но она маркиза, потомственная аристократка не из самого слабого рода, раз может позволить себе летать на Мальорку и отдыхать. Ей как бы не больше, чем мне не нужны слухи, что ее видели зажимающей в самолете русского князя. А ведь говорил я отнюдь не тихо, много кто слышал мои слова. Готов спорить, уже этим вечером ей позвонит муж, пожилая матушка или еще кто-то, а то и все вместе, чтобы просто преподать ей урок. Удивлен, как она вообще одна на отдых отправилась без чужого пригляда, с таким-то характером. Вскоре после этой не самой приятной ситуации, я и другие пассажиры покинули самолет и отправились каждой своей дорогой. Какое-то время мы все шли в одном направлении, и франкская маркиза шла неподалеку. Каюсь, я не удержался и решил напакостить ей еще чуть-чуть. Не люблю подобных ей людей. А еще у меня характер такой, мстительный. «Мадам, остановитесь, мадам». Вдруг увязались за маркизой двое мужчин в форме королевской стражи, что несли службу в зале прилета высшей знати в аэропорту. «Что такое?» – недоумевала франкская заноза, когда стражи оттеснили ее охранника в сторону. «Как вы смеете? Что происходит?» Я не стал досматривал это представление и просто пошел себе дальше. Я и без того знал, что сейчас произошло. Майорка очень дорогостоящий курорт. Для казны королевства Испания это очень и очень большая статья дохода. И к вопросу безопасности своих гостей тут подходит крайне серьезно. Никакая полиция в местном аэропорту не работает. Тут за безопасность отвечает королевская стража, куда берут лишь отпрысков аристократических родов. Так что, если уж на тебя обратили внимание, то кичиться своим статусом и положением не получится. Стражи ведь выполняют волю своего короля, а для них нет никого выше. В целом, они редко кого-то останавливают, редко применяют свои полномочия, но если уж они это делают, то проверка будет происходить по полной. Так и почему же стражи обратили внимание на маркизу? Все дело в их помощниках, особых собаках. Это не простые собачки, а продукт на стыке генной инженерии, магии и артефакторики. Довольно редкие зверушки, выведенные магами еще до упадки магического искусства. Нынче их стараются беречь и продолжают разводить. Так вот, от этих песиков невозможно утаить то, на что они натасканы, в том числе и опасные, запрещенные к провозу артефакты. Так вот я, проходя мимо, слегка дал по носу собачкам зарядом энергии, а затем этот запах увязался за маркизой. Если знать, как шалить, можно не опасаться последствий. Стражи же считали беспокойство своих подопечных, недвусмысленно подающих сигналы тревоги, и определили источник того самого беспокойства. Вот и весь трюк. Самой маркизе ничего не будет, разве что она действительно везет с собой что-то запрещенное, но вот ее репутация так или иначе окажется подмочена. Как по мне, вполне себе справедливое наказание за ее наглость и неприятное поведение на протяжении всего полета. Покинув здание аэропорта, я оказался на улице, под лучами яркого, теплого солнышка. Надо сказать, что я рассчитывал на несколько другую погоду. Думал, что тут будет стоять жара, но как видно, покупаться не удастся, на улице примерно плюс 15 градусов, явно не больше. Но не холодно, небо над головой чистое, ни облачка, из-за чего солнце приятно пригревает. За пределами аэропорта меня никто не ждал. Соответственно, никто не подогнал для меня машину, и никто не принял мой багаж. Так случилось, потому что я отправился в путешествие инкогнито. Насколько я понял, светлый князь Багратионов и герцог Шуйский пришли к какому-то общему соглашению, потому что именно с легкой руки Петра Ивановича я временно стал невидимкой. Как это произошло на деле? Достаточно просто, если так подумать. Билет на самолет, тот, что на мое имя, на самом деле никогда не существовал. У меня был фальшивый посадочный талон. Все время пути мое лицо было скрыто под личиной другого человека с помощью особого артефакта, да и сейчас ничего толком не поменялось. Ну и фоновая дезинформация, распространенная по сети, также сыграла свою небольшую роль. Несомненно, подобный финт долго не будет водить за нос заинтересованных лиц. Это лишь малая мера предосторожности, чтобы сходу настолкнуться с некими проблемами, что могли бы помешать мне приблизиться к цесаревичу. Машину я арендовал. Вернее, я подошел к центру аренды, где неприметного вида мужчина встретил меня и спустя пару минут мнимых манипуляций с фальшивыми документами просто отдал мне ключи от авто. Что забавно, он с меня даже денег не взял. Как по мне, это-то как раз и могло бы послужить поводом для того, чтобы сторонние наблюдатели задумались о моей личности. Но разве я разведчик или контрразведчик? Это их зона ответственности. Мое дело малое – доехать до отеля, получить самую свежую информацию и пойти набить морду Гаврилу. То есть, я хотел сказать, не допустить его к тушке цесаревича. Отель, в котором мне предстоит жить, носит название «Принцесса Виктория». Назван он соответственно – в честь первой дочери нынешнего короля Испании, и она нередко тут отдыхает. Сам же отель лишь немного отстает по уровню обслуживания от созвездия, что находится напротив стен Московского Кремля. Однако, как по мне, у этого отеля есть неоспоримое преимущество перед тем же созвездием. Вместо вида на Красную площадь и кирпичные стены Кремля, из окон принцессы Виктории открывается вид на лазурные воды Балиарского моря, прекрасный песчаный пляж и красивую, благоустроенную набережную. До отеля я доехал с ветерком. Мощный спорткар не предполагал медленной езды, как и почти полностью пустые дороги. Въехав на внутреннюю территорию отеля, я остановился прямо напротив дверей. Стоило только машине начать замедляться, как от дверей к моему авто подскочили несколько вышколенных работников. Один открыл мне дверь, другой, стоило мне покинуть авто, занял место водителя, чтобы припарковать машину. Третий вытащил мой чемодан, четвертый услужливо предложил напиток. Прекрасный сервис. Заселился я под своим настоящим именем. Так было нужно. Отель «Принцесса Виктория» охраняется даже лучше, чем местный аэропорт. Финт с подменными документами тут бы не прошел. К тому же здешняя политика не подразумевает разглашение личности своих гостей, если они хотят остаться анонимны. Самое важное – быть открытым с руководством отеля, то есть непосредственно с правителем этой страны. Королевство Испания не является противником Российской империи, но она нам и не союзник. Местный король – прекрасный пример ужа на сковородке, что вьется между разными полюсами силы, выигрывая и там, но не встревая в большинство конфликтов. Настоящие интриганы – гении от мира политики. Поднявшись в номер, я первым делом вышел на балкон и пару минут просто наслаждался видом, что мне открылся. Все как на фото, что я видел в сети. Лазурные воды моря, яхты, пляж. Красиво, ничего не скажешь. А ведь при желании, я мог бы наслаждаться таким видом хоть каждый день. Денег, что у меня есть, хватило бы, чтобы прожить безбедную жизнь где-то в подобном месте. Не конкретно здесь, тут необоснованно дорого, как по мне, но где-нибудь на другом острове. Даже немного грустно, что я не смогу усидеть на месте. Не тогда, когда я точно знаю, что в этом мире полно плодящейся заразы, поклоняющейся темной. Может быть, в другой жизни, что будет после этой, я смогу пожить где-то на берегу, выращивая виноград, персики и какие-нибудь цветы. А силу я буду применять лишь для того, чтобы паразиты не испортили урожай. Улыбнувшись собственным мыслям, я вернулся в номер, где на кровати уже лежал запечатанный бумажный пакет с информацией. Взяв со стола штопор, я аккуратно уколол палец и капнул своей кровью на бумагу. Капля упала и мгновенно впиталась в бумагу, не оставив после себя даже следа. Занятный способ охранять свои секреты у внутренней службы безопасности. Петру Ивановичу Багратионову даже пришлось мне объяснять принцип действия такой защиты, потому что капать свою кровь куда попало я не собирался. У нас с Федором Иоанновичем Годуновым на этот счет недвусмысленное соглашение. Никто не должен знать, что я не являюсь настоящим наследником прошлой династии. Значит, у яхты цесаревича единовременно сломался двигатель, из строя вышла вся навигационная техника, а вдобавок к этому на кухне сломалось все, что имело хотя бы какую-то электронную начинку, и даже туалет перестал работать, произнес я, осмысливая прочитанное. И они еще предполагают, что была совершена диверсия с использованием темной энергии. Тут не предполагать надо, а искать дрянь. Что это сделало? Идиоты. Дела плохи. Орден навис над Годуновым-младшим. С другой же стороны, парень, оказывается, собирался на другие острова умотать, и пришлось бы мне за ним перемещаться. А так, мы все же в одном городе, и даже совсем неподалеку друг от друга. После прочтения информации я вернул листы бумаги в бумажный пакет и бросил его в раковину ванны. Прошло всего пару секунд после того, как я это сделал, как сам пакет и его содержимое вспыхнули ярким пламенем и за секунду превратились в ничто. Даже пепла не осталось. «Надо бы переодеться», — произнес я, задумчиво глядя на содержимое своего чемодана, поверх которого лежал прозрачный полиэтиленовый пакет с готовым комплектом одежды для первой встречи с цесаревичем. «Пожалуй, это будет забавно». Я взял пакет и раскрыл его, после чего достал на свет яркую, пеструю рубаху, подобную тем, что любит носить цесаревич. Следов пакет покинули шорты с резиновыми тапочками и черные солнцезащитные очки. Надев на себя все это, я улыбнулся сам себе в зеркало. Сходство с Годуновым-младшим налицо. Если мы с ним встретимся в каком-нибудь баре, точно зацепимся взглядами. Остается только один вопрос. Зацепимся только взглядами или еще и кулаками? По моей информации, Александр Федорович парень горячий, да резкий. А мужская дружба нередко начинается с хорошей драки. Глава 20. Пальма де Мальорка. Покинув территорию отеля, я вышел на набережную и неспешным шагом пошел в ту сторону, где была пришвартована яхта цесаревича. Сегодня, если Александр Федорович изволит отдыхать где-то, то это где-то будет совсем недалеко от берега и от его плавучей красавицы. Судя по тем данным, что мне предоставили подчиненные князя Багратионова. Александр Федорович оказался очень расстроен тем, что его планы нарушились и что его яхта пострадала от чьей-то диверсии. Цесаревич лично нанял команду техников и сопроводил их на борт. Сейчас они должны заниматься починкой любимицы цесаревича, а он сам должен за ними наблюдать. Лично я не думаю, что у него хватит терпения сидеть с работниками и смотреть, как они копаются в двигателе яхты, находя все больше и больше поломок среди самых разных деталей. Психанет, обязательно психанет. А когда психанет, пойдет снимать раздражение тем единственным способом, что ему известен. Выпивка, девушки, драки. И вряд ли он уйдет далеко от причала. Завернет в ближайший бар, там-то я его и встречу. Шагая по набережной, я недолго наслаждался теплыми лучами солнца. Довольно скоро ветер с моря стал неприятно холодить кожу. А ведь солнце только-только начало клониться к горизонту. Вечером станет куда прохладнее, а я буду все так же в рубашке, шортах и шлепках. «Алексиас, ты явно не думал, что твою науку я буду применять вот так», — улыбнулся я воспоминанием. «Внутренний очаг, навык бойца, предназначенный для того, чтобы не замерзнуть в агрессивной среде. Звучит-то как агрессивная среда». Я вновь не смог сдержать улыбки. Когда Алексиас учил меня этому навыку, то упоминал, что он, скорее всего, пригодится мне, если я окажусь где-то в лесу под проливным дождем, а мое снаряжение не будет держать тело в тепле и сухости. А что по итогу? Будучи в кратере, сражаясь с мамонтом и скача по сугробам, я очаг не применял. А вот на берегу моря, на острове, под лучами солнца, решил защититься от прохладного ветерка. Чем не забавная шутка? Очаг не только согрел мое тело в целом, но и в значительной степени прогрел мышцы, и словно бы даже сделал их более эластичными и гибкими. Сам того не заметив, я стал идти быстрее и пружинистее, и, казалось, собирался вот-вот сорваться на бег. И почему я раньше не использовал этот навык? Ведь прогретые мышцы в значительной степени уменьшают шанс на травмы, связанные с разрывом связок. С прогретыми мышцами куда более удобно срываться в рывок, сокращая расстояние между собой и противником. Бесспорно, тот же навык укрепления не даст мышцам порваться вот так просто. Но если задействовать их вместе, тут я осекся. Вернее, я сам себя осек. Сейчас, спрашивая себя, а почему я не использовал этот навык, в голове сами собой всплывали наставления Алексиаса тех времен, когда мы еще занимались с ним в тренировочном зале рода Влахос. Мой друг и наставник, в те времена, настаивал, что маги слабы, а бойцы сильны. Я же, усвоив базу, в голове всегда искал альтернативы прочим навыкам среди магических плетений. И что важно, я их находил, потому много какие навыки я просто-напросто игнорировал. А теперь, спустя какое-то время, спрашиваю у себя, а стоило ли их игнорировать? Да, я могу повторить очаг, используя внешнюю энергию, оформленную в плетение. Мне будет тепло, может, я даже смогу разогреть и растянуть мышцы, задействовав для этого лекарские способности. Но ведь это внешняя энергия, которую я куда как чаще использую для боя. Да и придумывать что-то, когда уже есть готовый вариант, который еще и сохранит мне запас сил. Зачем я ограничиваю сам себя? Да, в погоне за рангом Гласа Плеяды не стоит сильно отвлекаться, но ведь это и не так сложно, взять высший ранг бойца. Даже Алексиас с его ограниченным потенциалом сумел подняться до мастера трех путей боя, а мне, основателю рода, осененному светом родовой звезды, взять высший ранг будет куда проще, чем прочим. Стоит лишь приложить для этого немного усилий. Размышляя о ранге Альбеда и восстанавливая в памяти прочие, пропущенные мной навыки из уроков Алексиаса, я преодолел почти половину набережной. Я шел не останавливаясь, и не обращая ни на что внимания. Единственный раз, когда я прервал размышления, случился, когда я проходил мимо дворца Аль-Мудейна. Архитектурное сооружение, повидавшее не один век истории, просто не могло не привлечь к себе мое внимание. Некогда дворец арабских визирей, впоследствии стал принадлежать королевству Мальорка, а затем уже и испанцам. Скажу даже больше того, в этих перипетиях владения поучаствовали не только эти три стороны. Карл V, император Священной Римской империи, лично дал приказ достроить еще один этаж этого дворца. Я, даже стоя на набережной, чую, как клубится над этим местом туман тайн. Жаль, что залезть туда не получится. А подобно не стоит и думать. Ныне этот дворец является летней резиденцией королевской семьи Испании. Влезть туда тайком означает навлечь на себя гнев короля и всего королевства. Дурака, что сделает это, ждет только казнь. И это если просто забыть про политическую подоплеку такого действия. Ну и ладно, не больно-то и хотелось. С большим трудом оторвал я взгляд от древних стен и пошел дальше, заставляя себя не оборачиваться. Оказавшись на противоположной стороне набережной, я осмотрел яхту цесаревича, не подходя к ней вплотную. Выглядит внушительно. Такая и в океан может выйти без проблем. Интересно, сколько на ней всего поломалось, когда произошла диверсия, и сколько на починку всего этого уйдет времени. День-два, может быть целая неделя. Впрочем, а есть ли мне какая-то разница? У меня ведь задача не на яхте с цесаревичем рассекать, а домой его вернуть. Хотя поплавать на такой красавице было бы интересно, это да. В кармане шорт коротко завибрировал телефон. Пришло сообщение от бойцов Багратионова, что заприметили меня на набережной. По их информации, цесаревич все еще на яхте. Почти весь день там торчит. Даже удивительно, как у него хватает на это терпения, с его-то характером. Ребята предлагают мне отправиться куда-то в кафе или в бар, чтобы не стоять столбом рядом с яхтой цесаревича, к которой так приковано повышенное внимание. Умники, а то я не понимаю, что выгляжу странно и приметно, особенно сейчас, когда вырядился точно так же, как привык ходить Александр Федорович. Бросив взгляд по сторонам, я приметил красивую вывеску заведения буквально в сотне метров от меня. Туда и направился. Бар назывался «Лазурный берег» и на поверку оказался вполне себе неплох. Мягкая, не оглушающая музыка, не забитый под завязку зал, приятный персонал, культурные посетители. Думаю, так выглядит, если не все, то почти все заведения данного типа на этом острове. Пожалуй, было бы странно, если бы это оказалось иначе. Оказавшись внутри, я первым делом заказал себе перекусить и выпить. С момента вылета толком не ел, так что был только рад узнать, что здесь подают морепродукты, да и другие блюда, в том числе мясные. Заказ приготовили за считанные минуты и принесли ко мне за столик. Пока я ел, солнце уже почти село, людей в баре слегка прибавилось, а музыка стала играть громче. Цесаревич же так и не покинул свою яхту. Находясь достаточно близко к ней, я мог не только полагаться на служащих внутренней службы безопасности, но и сам проверять, так ли это при помощи своего поискового плетения. И пока людей на яхте меньше не стало, доев, я решил переместиться на бар и взять себе еще один напиток. Однако, не успел я и пары шагов пройти, как в меня вдруг спиной врезалась какая-то молодая и очень симпатичная девушка. «Ай!» — воскликнула она, оступаясь и падая спиной назад, аккурат мне на руки. Поймал я ее рефлекторно, при этом отнюдь не аккуратно и не по-джентльменски, даже слегка прихватив ее грудь ладонями. Случилось это абсолютно случайно, но какая кому разница, если здесь все туристы – это аристократы. Сам факт того, что я касался этой девушки, уже является поводом для разбирательств, а уж вольности, подобные тем, что сейчас произошли, могут послужить причиной для дуэли на смерть. Я, честно говоря, понадеялся, что до дуэли вообще не дойдет, и до нее не дошло. Только вот, конфликта я все равно не избежал. Дама, как мне показалось, не имела ко мне ровно никаких претензий. Ведь она даже мне подмигнула, когда я поставил ее на ноги. А вот ее парень, жених или кто он там ей, моей помощи девушке и ее ответной реакции не оценил. Только вот он почему-то решил, что вызывать меня на дуэль будет излишним. Вместо этого он решил просто и без затей попытаться съездить мне по морде, словно я, и он, обычные простолюдины. Ну и выкрикнуть, что я такой нехороший, опорочил даму, он выкрикнуть не забыл. От первого выпада неожиданно нарисовавшегося противника я увернулся чисто рефлекторно. Второй я уже намеренно пропустил мимо себя, как, впрочем, и третий, и четвертый. Думал, что успокоится паренек, поостынет, может хотя бы скажет что-то внятно. Но нет, не успокоился, куда там, только активнее своими граблями начал размахивать, да ругательство приговаривал. Один раз он так размахнулся, что улетел вслед на своим же кулаком, попутно чуть не перевернув пустой столик. Готов спорить, что будь в заведении больше народу, он бы точно кому-то случайно засветил в глаз. Со стороны наша с ним драка наверняка выглядела странно. Один парень неистово нападает на другого, а тот словно и не желает отвечать, уворачиваясь ото всех выпадов оппонента. Дело все в том, что вся эта ситуация мне не понравилась. Интуиция подсказывала, что этот цирк имеет под собой какое-то основание. Так что прежде, Чем хоть раз ответить этому увольню? Я еще с десяток секунд понаблюдал за ним, и вывод, к которому я пришел, мне совсем не понравился. Во-первых, он не боец, причем как в прямом, так и в переносном смысле. Боевая плеяда даже не посмотрела на этого паренька, когда он рождался. А во-вторых, он не очень хороший актер, которому отвели не самую ответственную роль. Если поначалу этот драчун еще достаточно правдоподобно сыграл гнев, то чуть позже он совсем не справился с тем, чтобы скрыть свое недоумение и свои же взгляды на других посетителей бара. И на кого же он так смотрит? На ту, честь которой он пытается якобы защитить? Пфф, как бы не так, глазки его стреляют в крепкого высокого парня славянской наружности и его приятеля. Забавное совпадение, что именно в этом баре сейчас решили собраться жители Российской империи. Чушь, совпадением бы это назвал только дурак. «Приляг, отдохни», — решил я наконец успокоить бушующего парня, припечатав его не самой сильной оплеухой. Как и следовало ожидать, никакого энергетического доспеха для защиты парнишка не поставил. Он вообще, кажется, моего выпада не заметил. Просто его голова в моменте дернулась в сторону, и на этом вся драка закончилась. Вырубился он быстро, точно не боец. Боец бы от такой слабенькой оплеухи бы не вырубился, а этот сразу потух. Вот это да! Вдруг раздался восторженный вскрик совсем рядом со мной. Как же вы его легко победили? Ну точно, русская речь. И от кого? От той, кто так неудачно упал мне в руки. И поди ты, совсем не беспокоиться о своем защитнике. Разве это не ваш друг? Спросил я у девушки. Он ведь решил вступиться за вашу честь. Друг, округлила глаза блондинка, чье имя мне все еще неведомо, но чей выдающийся бюст я уже успел потрогать. Да какой же это друг? Он преследователь. Мой отец отказал ему, когда он сватался, а получив отказ, этот червяк не угомонился. Даже на отдых за мной полетел. Меня, кстати, зовут Лиза. Графиня Лиза Виноградова, приятно познакомиться. А меня зовут? Я знаю, как вас зовут. Вы же Александр Федорович Годунов. Я так рада вас встретить. Мне словно бы улыбнулась сама судьба. Я как стоял с открытым ртом, так его и закрыл. Я Годунов, три раза ха. Зато в этот момент все окончательно стало на свои места и все странности нашли свое объяснение. Мне же захотелось засмеяться, очень сильно захотелось, так захотелось, что я даже не удержался от широкой улыбки, которую эта девушка восприняла по-своему. Она продолжила щебетать рядом со мной, считая меня никем иным, как цесаревичем. Стал ли я ее переубеждать? Нет, не стал. Забавная ситуация вырисовывается. Стоило только одеться так же, как ходит цесаревич, да показаться один раз у его яхты, как меня с ним спутали. Ну да, я оставил артефакт личины в отеле и сейчас хожу со своей настоящей внешностью, внешностью ровесника цесаревича, а не человека на десяток лет его старше. И войдя в это заведение, я не снял темные очки, не желая ловить взглядом разноцветные вспышки стробоскопов. Но в остальном-то, хотя, если так подумать, мы ведь с ним и правда довольно похожи, фигурой, темными как смоль волосами, разве что лица у нас разные. Но опять же, если приглядеться, различия найти очень просто. Неужто агенты ордена совсем слепые, или чьи это агенты, точно ведь не внутренние службы безопасности? Возможно, что это ничего толком не знающие люди, которых наняли для выполнения определенной задачи, вероятно. К слову, учитывая характер и манеру поведения цесаревича, именно красивая девушка легче всего вотрется к нему в доверие. Да и сама ситуация. Всем ведь известно, как Годунов-младший любит почесать кулаками. Эх, ну вот как так получилось влезть. Теперь придется играть роль, больно уж хочется воспользоваться чужой промашкой по полной. Раскручу эту схему, пока сюда не заявился настоящий цесаревич. Глядишь, уберегу его от чего-то серьезного. Лиза это... ко мне буквально прилипла. Она не отходила от меня ни на шаг, а я, собственно, был и не против. Мы присели за отдельный столик, заказали напитков, и попивая их понаблюдали за тем, как работники бара сдали дебошира патрулю королевской стражи. Что важно, ко мне вопросов у патруля не возникло. Как мне показалось, они даже как-то тяжко вздохнули, когда увидели оппонента дебошира. Неужто и они приняли меня за цесаревича? Вероятно, что именно так. Впрочем, долго размышлять над нашей схожестью я не смог. К Елизавете изволили подойти ее друзья. Лиза, тебя ни на минуту нельзя оставить одну, вечно ты влипаешь во всякие истории. Именно с такими словами к нашему столику подошел тот самый парень, на которого кидал вопросительные взгляды липовый защитник моей новой подружки. Вместе с первым парнем стоял и второй. Выглядели они оба почти одинаково. Крепкие, высокие, волосы русые, черты лица правильные. Сказал бы, что они братья, но это сходство может быть обманчивым, как мое сходство и сходство цесаревича. В остальном же, могу сказать разве что, что они мои ровесники. Или лучше будет сказать, что они ровесники Александра Федоровича. Они ведь его должны окучивать, а не меня. Впрочем, какая теперь разница? Ничего я не влипаю, вполне себе искренне возмутилась Лиза. Вот уж кто действительно талант в актерском искусстве. Я виновата, что этот урод за мной везде хвостом вился. Вы ведь сами же и не могли его прогнать. А вот Александр смог. Да уж куда нам, покачал головой один из двух друзей Лизы. Нашла с кем сравнить, с железным кулаком империи. Где мы и где его высочество? Это он вроде как мне польстил. Цесаревича ведь и правда с недавних пор стали так называть. Железный кулак империи. Потому что Александр в качестве основного пути развития боевой плеяды в свое время выбрал путь кулака. Ну и за характер, конечно же, за любовь к дракам.